Виктор, сама, вы не спите? Сплю. И тебе советую, время перевалило за полночь, я находился в полусонном состоянии. Массаж и вино рубили спать не хуже снотворного. Почему вы заботитесь о незнакомых людях? Медленно произнесла задумавшаяся Рафтелия. Это тешит мое лицемерие. Ну, Виктор, сама, ой, как ты миленько надула щечки. Ну, с одной стороны, если я перестану делать даже такие мелочи, то меня слишком тяжело будет отличить от злодея, против которых я сражался раньше. А с другой, вам нравится чувствовать себя в центре внимания? Вызывающе улыбнулась Рафтелия, попытавшись меня спровоцировать. Да, ни секунды промедления, мгновенный и уверенный ответ. Рафтелия смутилась, но взгляд не опустила. Я улыбнулся и потрепал ее по голове. Давай, наконец, спать. Виктор, сама, кому вы нравитесь? Словно пересилив себя, выпалила моя рабыня. Смотря в каком плане, как представитель противоположного пола, почти всем, у кого есть хотя бы зачатки вкуса, Рафтелия смущенно молчала. Хм, я знаю, к чему это она. Из тех, кто нам обоим знаком, я могу выделить одну миленькую Тануки, она способный воин и крайне симпатичная девушка. Ах, вы знаете еще какую-то Тануки? Кто она? Как она разволновалась, спокойнее надо быть перед сном. Спокойной ночи, я отвернулся спиной к Рафтели, чтобы скрыть свою улыбку. Спокойной ночи, Виктор, сама, более тихого и смущенного шепота от Рафтели я еще не слышал. Примечание к части, вот так редко будут выходить главы, самому неприятно от этого. Сейчас займусь реворком, переделаю, подвергшуюся хейту 5 главу и только потом 19 главой. Всех с прошедшим днем трезвости. Глава 19. Честная гонка. Хм, интересно. Поразительно, никогда такого раньше не видела. Фира стала выше на полторы головы и куда толще. Окрепли мышцы, и прочно укрепилось оперение. Цвет стал чуть менее белым, с ярким голубоватым отблеском. Она съела все прогнившие мясо химеры за ночь. Вдобавок, филариалы растут быстро, но чтобы стать величиной с полностью сформировавшуюся особь за 2 дня, я осматривал птичку на Афуме, которая уже перегнала в размерах крупного страуса. Как выяснилось, филариалы, в том числе эфира, обожают тяжелые повозки. Не знаю, чем это вызвано, но эти умные птицы служат тяговыми животными по своей воле. Несмотря на схожесть в общем, миры так различаются в частном. Пока я, задумавшись, следил за эфира, радостно клюющий что-то наподобие улиток с рук на Афуме, как услышал довольно громкий топот. К деревне подъезжал отряд рыцарей во главе с Матеису. Пока что он единственный, кого я видел верхом на ездовом драконе. И сейчас, в сияющих доспехах и со слегка помятым лицом, герой копья, чем-то до тошноты довольный, заехал в рют. Не слезая с седла, сучка Малти, сопровождающая Матеису, распечатала грамоту с королевской печатью и стала громко зачитывать содержимое. «Я обращаюсь к вам, жители страны, чтобы сообщить, что за доблесть, проявленную в битве с волной, герой копья Матеису Китамура сама назначается правителем этой земли». «А, Матеису, правителем?» Но не успел я толком задаться этим вопросом, как Матеису с самодовольным видом провозгласил. «Итак, я, Китамура Матеису, герой копья, и теперь я ваш новый правитель. Удачи в восстановлении деревни. Приятно с вами познакомиться. Помните, сначала обеспечьте финансовую стабильность, а потом закупайте материалы». Со стороны селян послышалось дружное «э», и все как один озадаченно нахмурили брови. Еще бы, конечно, они не могли просто так поверить, что их правителем назначит Матеису, которого хоть и наградили за доблесть на волне, но который на самом деле никак не помогал сдерживать урон, полученный деревней. Интересно, землю за доблесть, видимо, он очень хорошо воспринимается при королевском дворе. Но ведь этой землей управляю я, спросил поднявший руку человек, старейшина деревни. Тоже понятно, никто бы так просто не согласился с такими словами. Конечно, это королевская грамота, и никто против слова правителя не пойдет, но все же, что это значит? Какой-то деревенщина смеет перечить решению самого короля, сверкнула глазами Майн. Да, личность гнилая и избалованная, но какой потенциал? Какая возможна сила с такими данными? Нет, я вовсе не имел этого в виду, просто это так неожиданно и... Молчать, как обычно, вела себя надменно. Ну, врезать ей я все еще не отказался бы. А, что здесь делает на Афуме? Спросил Матеису, заприметив моего спутника. То есть, меня ты просто не замечаешь. Это наша стоянка. Я сделал пару шагов вперед и обратил на себя взгляды всех присутствующих. «До сих пор», — изумился герой копья. «Ха-ха, другого от вас двоих я и не ожидала. Скорее всего, три героя и их спутники уже давно углубились в более дикие и опасные земли Милромарка, в то время как мы не отошли от столицы и на десяток километров. Первым делом установим налог на вход и выход из деревни. В противном случае отстраивать вы ее будете еще долго. Налог на вход – 50 серебряных монет, на выход – 50. В сумме один золотой», – уверенно заговорил Матеису. «Но ведь, мы ведь тогда не выживем», – возмутился кто-то из толпы. «Неужели это такая крупная сумма?» – спросил Матеису, явно ничего не смысливший в финансах. «Один золотой – это относительно немало. Во всяком случае, этим людям достаточно и 20 медиков на все ежедневные расходы. За один серебряный тут можно остаться на ночь, и еще на еду останется. А золотой – это в 100 раз больше. Они помрут с голоду с таким правителем. Хе-хе, а на Афуме уже мечет молния из глаз. Что такое? Вы не верите нашим словам?» – окинула взглядом поникших селян Малти. «Еще бы они верили», – возразил мой спутник и тут же поймал на себе пристальный взгляд суки. «Приходите тут, объявляете себя хозяевами земли, налоги устанавливаете. Сама подумай. Кстати, а он прав. Майн, может, ты им хоть на жизнь оставишь?» – спросил Матеису Софию, соглашаясь с героем щита. В ответ та сначала злобно посмотрела на нас с Наа, а затем улыбнулась Матеису. «В такое время нужны болезненные реформы, иначе восстановление никогда не завершится. А предыдущий правитель этой земли освобождается от должности властью короля. Невозможно. Это произвол», — запротестовал только что освобожденный от должности старейшина. Естественно, его поддержали и селяне. «Что это за шутки? Что вы против нас задумали? Ахо-хо, не согласные с решением короля, придется вам поплатиться своей шкурой». Рыжая сука взмахнула рукой, и в деревню въехало несколько рыцарей на ездовых драконах. «Она собирается прибегнуть к силе, справедливо. Ну а ты, Матеису, что стоишь с встревоженным видом? Преступник здесь ты». Кажется, это случилось примерно в тот же момент, когда Наофуми уже готовился прикрикнуть на них, как вдруг группу всадников, оккупировавших деревню, окружил отряд из похожих на ниндзя людей в черных обтягивающих костюмах. «Вы, Малтидона, верно? Наверняка вам известно, кто мы. У нас есть для вас письмо», — голос приглушенный и безэмоциональный, но я понял, что это говорит девушка до 30 лет. И затем один ниндзя передал ей пергамент. «Шпионы или убийцы? Я встречал огромное количество и тех, и других. Еще во времена своих первых похождений, я всячески отстранялся от политики. Я видел весь этот театр насквозь, и он меня ничем не мог привлечь. Но с течением времени политические интриги стали для меня своего рода хобби, и хотя я давно не менял политические строи и не пресекал революции, опыт и знания у меня остались. И опыт говорит мне, что это не столько убийцы, сколько наемники. Частные письма, важные сообщения, быстрая доставка или услуги разведки. Если армия – меч государства, то эти ребята – кинжал, скорее всего, отравленный». Сука Майн с недовольным видом развернула пергамент, и лицо ее начало бледнеть на глазах. «Интересно, кто вы такие?» «Аво», — голос дрожит. «Кто же прислал письмо и что в нем содержится?» «Мы действуем по приказу одной особы. Наверняка вы однажды все узнаете. Сразитесь», — вдруг громко объявила Малти, вскинув голову. «А», — удивился резкой смене ее настроения на Афуме. И Матеису тоже, судя по тому, как он наклонил голову, был озадачен выкриком своей спутницы. «Сразитесь за эту деревню в гонке против нашего дракона». «Да, как я и подумал. Будет какое-то глупое соревнование, а на кону – эти руины». После этих слов ниндзя начали перешептываться между собой. Затем они подозвали старейшину и начали разговаривать уже с ним. «Хорошо, мы согласны на поединок. Позвольте нам выбрать животное побыстрее из нашей деревни». «Нет». Но тут Майн вдруг указала пальцем на меня, а затем на Фира, поводья которой я держал в руке. Но немного подумав, перевела палец на Наофуми. «Мы сразимся против героя щита». «Что?» – выпучил глаза Наофуми. «Чутье тебя не подвело, девка, я отличный наездник, не думаю, что лошади сильно отличаются от филариалов. Герой щита сама, не могли бы вы нам посодействовать? Судя по тому, что я видел вчера, ваш филариал весьма быстроногий». «Ни за что. Победителю обещана щедрая награда. А что будет с проигравшим?» «Так-то ничего, к тому же, герой сама, смотрите, ваш филариал так и рвется в бой». Фира обменивалась напряженными взглядами с ездовым драконом. Кажется, она может в любой момент сорваться и наброситься на личного скакуна Матеису. И хотя Фира была готова на все 100, так как драконы, природные враги филариалов, по словам селян, Наофуми был не уверен, стоит ли гоняться. Все, что он рискует потерять, это свое время, остальное у нас и так забрали. Что думаешь? Глянул на меня Наофуми. Хаем, Фира быстрая, это верно, но я не знаю о ее выносливости. Еще, возможно, она окажется норовистым скакуном, и что тогда? Ты хоть раз раньше сидел в седле? Наофуми покачал головой. Я ободряюще улыбнулся. Ну что же, все бывает в первый раз. Повторим правило. Дистанция. 3 круга вокруг деревни. Для победы надо, чтобы ваш скакун первым пересек финишную черту. Магия и вмешательство со стороны запрещено. Вы готовы? Староста деревни громко огласил правила и поднял руку вверх. Готов? Буркнул Наофуми. Готов, с трудом дыша от смеха, ответил Матеису. Выпендрежника рассмешило то, что какой-то щит верхом на большой курице будет соревноваться с самим героем копья верхом на породистом ездовом драконе. Рука плавно взмыла в воздух, после чего резко опустилась вниз, и оба всадника тронулись с места. Легко. Фира заметно быстрее дракона Матеису. К моменту окончания первого круга она оторвалась вперед на несколько корпусов. При этом, я не заметил на ней ни следа усталости. Быстрая и выносливая, сильная и верная. Идеальный питомец, была бы еще маленькой девочкой, было бы идеально. И все бы хорошо, вот только отряд Матеису играл так, словно гонка проходит без свидетелей. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и открой предо мной дыру. Эрстхолл. Один из рыцарей развел руки в стороны и зачитал заклинание, после чего направил его под ноги Фира. Вместе, куда он указывал, тут же образовалась широкая яма. Пронзительно закричав, Фира попыталась перепрыгнуть яму, но споткнулась и вместе со своим наездником шлепнулись на землю. Рыцарь тут же восстановил трассу в первоначальный вид и отвернулся от меня, словно ничего и не было. «Отлично, жульничать так жульничать!» «Ха-а, это мой шанс!» — воскликнул Матеису и прибавил скорости, обходя уже вставшую Фиру и вырываясь вперед. Наофуми зарычал не тише Фира, и они оба рванули вперед. Если бы это было применимо к птице, я бы сказал, что у Фира загорелись глаза азартом победы и желанием проявить себя. Обогнать своего соперника, дракона, в столь ответственной гонке, что может быть почетнее. Но стоило Матеису вырваться на нужное мне расстояние, как я применил фуерклип, нацелившись чуть под землю. Как итог, раздался отчетливый хруст, и дракон со сломанной лапой упал на землю громко завыв, а Матеису взрыхлил землю недавно зажившим лицом. Но стоило рыцарям и Малти глянуть на меня, как я вперился взглядом в Наа и приложил все усилия к тому, чтобы показать, как сильно я увлечен гонкой. Конечно, сперва их лица исказило смешанное чувство из гнева и презрения, но чуть позже каждый загадочно улыбнулся и также стал наблюдать за гонкой. Отлично, теперь началась гонка честности. Мне жалко дракона Матеису Дона, Виктор сама, жалостливо прошептала Рафтелия. Я уже третий раз ломаю ему лапы, но рыцарь мгновенно лечит его, и гонка продолжается. Ямы, ускорение и замедление, ловушки и подножки, азарт захлестнул нас. Одно только непрямое участие в гонке придавало мне мотивации всеми силами помочь своему товарищу. Матеису и Наофуми шли на третьем кругу, финишная прямая. Уже не пытаясь как-то скрыть это, рыцари подняли руки и начали зачитывать заклинание. Я был готов и заранее предупредил селян. Как по команде, они обступили рыцаря и не давали им применить магию. Но стоило одному из рыцарей выхватить меч, чтобы разогнать толпу, как я применил Эрст Дэш и, оказавшись почти вплотную с бушующим жуликом, обезвредил его. Нападать на обычных людей в присутствии героя, вам не занимать либо смелости, либо глупости, громко и четко, не сводя взгляд с Малти. Чертовка лишь фыркнула и отвернулась. Почему мне этот жест так не понравился? Даже сильнее, чем я ожидал. Тем временем, Наофуми и Матеису подходили к финишу. Несмотря на то, что маг ветра из отряда героя копья ускорил дракона и замедлил птицу, Фира выигрывала по скорости, и отрыв между наездниками увеличивался. 2А! Вскричала Фира, финишировав первой. Я проиграл. Матеису немного разбито слез со своего скакуна, который болезненно топтался на одном месте. Нечестно. Герой щита и герой огнестрела жульничали. Требую реванша, завопила Майн. Еще хоть слово про жульничество и в тебе будет на дырку больше. Не смей говорить, что мы играли нечестно. Казалось, из моего голоса можно делать холодное оружие. После небольшого разбирательства, победу присудили нам, так как отряд Матеису активнее нарушал правила, а в итоге проиграл. Ниндзя сопроводили Майна и Матеису с рыцарями в столицу, оставив нас одних с селянами. Денег у крестьян было мало, так что, в качестве платы, мы с Нао взяли пропуск катураев, бродячих торговцев, и сменили свои две ноги на качественную повозку. Именно повозку, не телегу и не дилижанс. Фира, как и все филариалы, обожает тяжелые повозки, так что была несказанно рада, когда я запряг ее в наше новое приобретение. Раньше мы продавали зелья на Афуми и трофеи с убитых монстров за жалкие копейки, но теперь сможем, наконец, заработать на хорошее снаряжение. А, еще мое настроение до конца дня находилось в приподнятом состоянии. Стоило мне вспомнить, как Фира пинком в яйца подкинула Матеису на добрые 4 метра, как улыбка сама занимала место на моем лице. Можно помедленнее. Рафталия последние несколько минут чувствовала себя, мягко говоря, не очень. Она была ужасно бледной, и ее норовило стошнить на каждой кочке. В телеге не предусмотрены амортизаторы, а Фира невероятно резво движется по пересеченной местности, так что трясло нас знатно. Я уже привык к такому явлению, как-никак, парящие над землей телеги были только в одном мире. Тебя укачало, это ужасное состояние. На, пожуй, легче станет. Я протянул своей рабыне кусочек хлеба, но особой разницы она почувствовать не должна. Эх, неприятное ощущение. Рафтали плохо, а я никак не могу ей помочь. Конечно, существуют различные таблетки и микстуры, на время ослабляющие симптомы укачивания, но не думаю, что они будут и в этом мире. Чтобы отблагодарить селян за подарок, мы решили съездить на близлежащий лесоповал и привезти в Рют несколько бревен, но процесс с обработки и погрузки дерева занимает время, так что мы сможем поохотиться в новых местах, что всегда приятно. Но вышло так, что на охоту пошли только на Афуми со своей птичкой, а я остался в одном из лесничих домиков с Рафталией, находящейся в полуобморочном состоянии. Все-таки, Фира немного переборщила. В конце пути Рафталию все-таки стошнило, и сейчас она отсыпалась, а я остался с ней. Она спала на лежанке, расстеленной прямо на полу, а я сидел на краю, положив ее ноги на свои. Оперевшись спиной на стену, я погрузился в воспоминания. Будешь много думать о них, начнешь хандрить. О, я уже начинал скучать, мысленно ответил я своему внутреннему голосу. На твоем месте, я бы думал, как нам облегчить жизнь тем спутникам, которые сейчас рядом. Разумеется, я аккуратно откинул прядь с лица Рафтали и вернулся в свое прежнее положение. Я сделаю очень много из того, что в моих силах ради них. Ты знаешь, что я знаю это. Мы знаем, что ты знаешь это. Поправил я его постоянную оговорку и подвел к концу наш, по сути, монолог. Ближе к закату вернулись на Афуми и Фира. Я задремал подле Рафтали, но когда проснулся, она все еще сладко спала. Ну, хоть ушла та неприятная бледность. Приветик, как охота. Я вышел к вернувшимся товарищам из домика и сел на один из многих пеньков. Привет, смотри сам. Ная кинул мне мешочек с чем-то мягким внутри. Неприятный запах мгновенно дал в нос, стоило мне открыть его. О, спасибо. Не придется идти в эту часть леса повторно, сказал я, начав поглощать трофей, которые на Афуми так любезно добыл и принес мне. Моя сила атаки и скорость увеличились еще больше. Как Рафталия? Еще спит, но уже лучше. Вечером сможем отправиться назад. Как Фира? Хорошо, что Рафталия в порядке. Фира превзошла все мои ожидания. Эта птица еще быстрее и сильнее, чем я представлял. А во, раз на Афуми так взволнован, должно быть, она и правда сильна. Ее урон превышает показатель Рафталии, а скорость... твой. И это при том, что ее уровень ниже нашего, задумчиво сказал я, глядя на облизывающуюся Фира. До какого же уровня она дорастет? К вечеру Рафтали не стало намного лучше, так что было решено нам с ней остаться на лесоповале, а на Эфира отвезти древесину в Рют, вернуться за нами. До завтрашнего утра его ждать не стоит, так что мы с Рафталией отправились подышать перед сном в лес. Простите, что так вышло, Виктор сама, вновь виновата извинилась Рафталия. Ничего страшного, на Афуми никогда не укачивала, а я привык еще в 15 лет, когда часто ездил с родителями в разные места. Было бы немного некультурно требовать этого от остальных, но все же, привыкнешь, своей интонацией я дал понять, что этот разговор окончен. Во время прогулки я ради интереса подстрелил несколько монстров, но свежевать их не стал, ведь Наофуми уже сделал за меня большую часть работы. Опыта за них дают не очень много, но умирают они от одного попадания. Нам бы сильного соперника, узнать наши силы. Такого, чтобы выжил от моего попадания, удара Рафтали или смог пустить кровь Наофуми. К слову, мой навык стрельбы несравненно вырос с момента появления в этом мире. Мне и до этого случалось пострелять, но чтобы так активно. Как бы то ни было, я не промазывал уже довольно давно. Надеюсь, что в тяжелом бою я не оплошаю, ведь опыт научил меня такой вещи, как оценка ситуации. И случается так, что одна ошибка равняется одной жизни твоих товарищей, а значит не должно быть ошибок. И я вновь стреляю, практически не целясь в неизвестного мне монстра. Наповал. Примечание к части. Немного не рассчитал с временем, но вот глава к 200-му лайку, благодарю за актив. И еще, если начинает казаться, что последние несколько глав идет скучноватое повествование, то скажу вам, крепитесь, дальше будет интереснее, ведь в самом оригинале начнется по-настоящему интересный сюжет. Глава 20. Королева Филариалов. Рафталия только что с криком выбежала из конюшни, и Витя отправился ее успокаивать. Видите ли, она волнуется, что так же, как мой щит монстровладельца сделал из Фира, это... Кабура рабовладельца моего спутника сделает из нее чудовище. Ну что, Фира, пора нам решать, что же ты такое? Я хлопнул свою птицу по спине и отправился запрягать ее в повозку. Фира сильно выросла в ширину, но шея и ноги укоротились, теперь она чуть выше 2 метров, хотя недавно была под 3. И если раньше она отдаленно напоминала страуса, то теперь это была огромная помесь совы и цыпленка. Не очень-то мне хотелось всего из-за одного повода отправляться в столицу, но раз уж выдалось свободное время, то почему бы и нет? Я могу лишь поражаться произошедшему. А да, говори конкретно, работорговец, что ты нам подсунул? Я угрожающе щелкнул пальцами эфира, словно прочитав мои мысли, встрепенулась, готовая напасть на хитрого торгаша. Лучше припугнуть его заранее. А ассортименте кто у тебя сильно изменился? Витя присвистнул, откидывая очередную грязную тряпку, накрывающую клетку с монстрами и рабами. У него блестят глаза, даже в полумраке заметно, но сейчас его возбуждение не сравнить с тем, что было при первом нашем посещении этого места. Мой спутник чуть ли не сиял от восторга. У меня есть несколько предположений, но лучше будет мне связаться со специалистом и опытным путем узнать все о вашем питомце. А да, я указал Фира на крупную клетку и приказал зайти, но прежде, чем выполнить мое поручение, она крепко прижалась ко мне всем своим горячим и мягким телом, щекоча перьями и ставя в неудобное положение. Хотя мне и было плохо видно, я заметил, что Рафталия, немного сперва помявшись, взяла Витю за руку и крепко сжала. Хех, не хочет уступать Фира, никогда не понимал этих девушек. Разберись, что представляет из себя Фира, но не навреди ей больше нужного. Мой спутник погладил пальцем руку своей рабыни и кивнул Фира. Видимо, факт нашего присутствия успокаивал ее, и она смело шагнула в клетку. Той же ночью в гостинице, когда Рафталия и Виктор отложили книги, а я готов был задуть свечи, трактирщик побеспокоил нас вежливой просьбой спуститься вниз. Так как мои спутники уже легли в постель, я лениво накинул плащ и вышел на улицу, где стоял один из работников в цирке, подчиненный работорговца. «Да, герой щита сама, нам очень неудобно». Но мой начальник срочно вызывает вас и героя огнестрела саму к себе. Срочно. Тьфу ты, что вы опять натворили? Подойдя втроем поздней ночью к шатру, сам работорговец в своем извечном цилиндре и фраке вышел встретить нас. Он выглядел уставшим и, что меня удивило, немного подавленным. Прошу прощения за беспокойство столь поздней ночью. А да, ну что такое? Мы же договорились, что вы позаботитесь о ней до утра. Так, мне не удалось сдержать все раздражения в голосе. Таким было мое намерение, но монстр героя сам и доставляет кое-какие проблемы. Фира дико хлопала крыльями и успокоилась, только увидев нас. Она сломала 3 железных клетки, 5 подчиненных, пытавшихся обуздать ее, отправились в больницу, а 3 из подключенных к делу монстров получили серьезные ранения. Я за это платить не буду, повреждения и правда серьезные. Легче будет продать Фира, пусть это и будет тяжело. Снимаю шляпу перед героем самой, у которого даже в такой ситуации первой заботой являются деньги. А да, ты выяснил, что представляет из себя эта птица. Шагнул ближе к клетке Витя. Нет, есть только слова одного очевидца, который утверждает, что она похожа на вождя филариалов. «Вождя», — уточнила Рафтелия. «Если точнее, говорят, что у каждой стаи филариалов есть альфа, которая ей управляет. Очень популярный слушок среди авантюристов. Похоже, работорговец задействовал всю свою информационную сеть, чтобы найти хоть какое-то косвенное упоминание о ее природе. Судя по всему, существует большая группа диких филариалов, и он подслушал, что правит ими некий вождь. Правитель филариалов, что редко появляется у людей на глазах, их король. И его гипотеза в том, что Фир одна из таких королей. Возможно, я смогу узнать, правда ли это, если развею печать и впитаю ее в щит, но ради этого придется убить Фира. А если использовать перья или кровь, то из-за того, что она мой прирученный монстр, получу я лишь вариации щита монстра-владельца, Куэ. Итак, как, по твоему мнению, зовется наш питомец? Виктор не выглядел как человек, довольный происходящим. Королем филариалов, либо королевой. Фира самка, так что, выходит, королева, уточнил герой огнестрела. Верно, раз она так к вам привязалась, то мне будет очень проблематично ее у вас купить. А во, он напечалился еще сильнее. Дин, а, вы слышали странный голос? Подняла голову Рафтелия. Только что, вроде бы слышал, согласился я. Ах. Прикрыв рот рукой, Рафтелия указала пальцем в сторону клетки, в которой сидела Фира. Подчиненные работорговца дружно смотрели в том же направлении, онемев от изумления, и только время от времени повторяли жест моей рабыни. Мы с их начальником тоже с интересом обернулись. И только Витя, засмотревшийся на спящего раба, еще не узрел причину нашего удивления. «Господин Сама», на этот возглас обернулся и он, и я никогда не видел своего спутника таким растерянным. Там, в клетке, словно сияя на слабом свету, была маленькая обнаженная девочка с белыми крыльями, тянущая ко мне руку. Не успел никто толком среагировать, как серия выстрелов с убийственной меткостью перебила несколько троек металлических прутьев. Эрстдэш. Секунда, и Виктор сжимает в объятиях светловолосую девочку без всякой одежды. Кажется, он вот-вот расплачется от счастья. Я медленно обошел клетку и увидел, что замок находился с непростреливаемой стороны. Лишние 2 секунды на то, чтобы обойти, но с другой стороны. Эти 2 секунды он бы не мог прижать к себе такого ангела. «Дядя, дядя!» Я ломился в дверь к дяде-оружейнику. Из дома послышалось недовольное ворчание старика. «Ну чего тебе, щитовик?» Я показал ему замотанную в плащ Фира. «Парень, если ты купил новую рабыню, это еще не повод приходить ко мне и хвастаться. Да не в этом дело. Да кто я, по его мнению, такой? Господин Самаа, что случилось?» Начало конючить Фира. «Сиди тихо, не хочу у... Черт, да что творится?» Когда там, в шатре, Фира обратилась к человекам, начался хаос. Работорговец, раскрыв рот, тыкал в меня пальцем. Его люди просто застыли на месте. Рафтелия не смогла выдавить ни слова, а ее хозяин после того, как обнял моего питомца, казалось, потерял дар речи. Фира так хотела быть со мной, что даже стала человеком. Я опомниться не успел, как уже тащил ее к дядиной лавке. Апчхи, ох и нехорошие у меня предчувствия от ее чиха. Пуф, она превратилась, и до моих ушей донесся звук разрываемого плаща. Фира моментально обратилась в тело королевы филариалов. Вот же ж, плащи, вообще-то, не бесплатные. Чите, от такого зрелища дядя тоже проглотил язык. Полиморфия, возможно, она может принять еще какой-нибудь. Наконец произнес герой огнестрела. Казалось, его не волнуют беспорядочные перевоплощения этого чуда. Фира вернулась в человеческую форму и схватила меня за руку. Ей на макушку упало что-то отдаленно напоминающее плащ. Теперь понял, я старался не отвлекаться на тянущую меня вниз Фира. Да-да, опешивший дядя провел меня в лавку. Значит, вы пришли за экипировкой этой девочки? Вообще-то, о броне тут и речи не идет. Есть у тебя какая-нибудь одежда, которая не порвется от ее превращений? И вообще, почему она превращается, не так уж это и удивительно. Но все-таки, ей нужна какая-нибудь одежда. Точно ведь нужна, как-никак, это все-таки расходы. Я был бы рад, будь это шуткой, но Витя, когда шутит, выглядит куда менее встревоженным. Успокойся, парень. Ладно, нет, правда. Если подумать, то почему Фира превратилась в человека? Из спины ее росли крылышки, в память об изначальной форме, волосы светлые, глаза голубые. Можно сказать, вылитый ангелочек. В довершение всего у нее было нежное, миловидное личико. Ростом она чуть ниже, чем Рафтелия раньше. Уррррр. От обратившейся человеком Фера донеслось классическое урчание желудка. Господин Самаа, я голодная. Терпи. Не хочу. Плохая идея, Наа. Голодный ребенок, непослушный ребенок. Фух, он окончательно вышел из остолбенения. Может, попробуешь мой ужин? Сказал дядя, вынося кастрюлю из задней части лавки. Похоже, картофельный суп. 100. Хотел было я окликнуть Фира, как вдруг. Ва-ай, спасибо за угощение. Фира выхватила кастрюлю из рук дяди и выпила все содержимое в два глотка. Хмм, на вид было вкуснее, и с этими словами протянула кастрюлю обратно. Дядя ошарашенно уставился на меня. Прости, виновато склонил я голову. Виктор довольно рассмеялся. Да, таким я его узнаю, проблемы, а он смеется. Парень, будешь должен обед. Меня посетило ощущение, что все становится только хуже и хуже. Одежда для полулюдей, которые умеют превращаться, существует, но это тебе не ко мне, а в магазин одежды надо. Ты предлагаешь мне посреди ночи зайти в незнакомый магазин с совершенно голой девочкой, которая еще и может превращаться в монстра. Хм, я был бы рад такому визиту, кивнул Витя. И правда, погоди секунду, дядя принялся рыться в своих запасах. Не уверен, что есть нужный размер, да и одежка эта немного странная, так что многого не жди. Он еще какое-то время поискал, после чего вернулся. К сожалению, у меня нет ничего подходящего, дай ей эту накидку. Что, как так, это была моя последняя надежда, и что мне теперь делать? Мне что, совсем не во что одеть девочку, которую так и тянет тереться об меня голым телом? Моя потихоньку пошедшая на поправку репутация опять отправится в тартарары. Господин Самаа, не превращайся. Даже у печати монстра нет настройки, которая бы запрещала превращение в человека. Видимо, потому что монстры со способностью превращаться в людей – большая редкость. Не хочу. Ох, до чего она добивается. Перечит каждому моему слову. Бунтарский возраст, не должен он начинаться всего-то через несколько дней после рождения. Наа, она ребенок. Что бы ты ни думал, я хорошо чувствую эмоции и характеры других людей, в том числе и детей. Сейчас ей руководят минутные капризы. Тебе стоит искать компромисс, а не запрещать ей что-то. Вита сама прав. Если я буду в настоящей форме, господин сама не будет со мной спать. Фира сжала мою руку и растянула рот в улыбке до ушей. Зачем нам спать вместе? Немного помолчав, спросил я. Потому что мне одино око. А, как бы это сказать, тяжело тебе приходится, парень. Я в этот мир пришел не за тем, чтобы за детьми присматривать, хоть я и решил, что поддержу Витю, решившего опекать Рафтелию. Кстати, где Рафтелия? Я вдруг спохватился. Наконец-то догнала, вошла в лавку Рафтелия, тяжело дыша. Вы так внезапно убежали. Долго я вас искала. Хорошо, что нас нашла, Витя улыбнулся своей рабыне. А, сестренка Рафтелия, Фира весело помахала ручкой. Улыбка медленно сползла с лица моего товарища. Господина саму не отдам. Витя перестал улыбаться и вновь его лицо стало до неприятного безразличным. «О чем это дитя?» — округлил глаза дядя. «Что значит, не отдашь? Я вам не собственность. Но ведь господин сама, папа Фира, правда? А вот этого я не ожидал. Нет, я твой хозяин. Нет, а сестренка Рафтелия тогда кто?» «Рафтелия, что-то вроде дочери Виктора», — подумав, сказал я. «Вовсе нет», — возмутилась сама Рафтелия. «А Вита сама тогда кто?» Я твой старший братик. Можешь называть меня милым братиком, или дорогим братиком, как захочешь». Меня не удивили его слова, но вот как они сказаны. Что-то я не припомню, чтобы Витя хоть раз говорил так неуверенно и, что было и правда поразительно, заикался. «Ну и что нам с тобой делать?» С укором склонил голову на Афуме. «С кем?» — встрепенулась радостная Фира. «Какая же она милая!» «С тобой. Я сплю с господином самой», — воскликнула Фира. «Я сплю с маленькой Фира». Тут же подал голос я. «Не позволю», — воскликнула Рафтелия. «И чего вы из-за этого ссоритесь?» — почесал затылок на Афуме. «В итоге, договорились на том, что я сплю между Рафталией и Фира, что меня более чем устраивало, она лежит с краю рядом с птицей-оборотнем. У-у-у, блин, как же жарко, не могу пошевелиться. Что происходит?» Я быстро распахнул глаза. Весь мир оказался белым, его покрывали перья. С-с-с. Медленно подняв голову, я понял, что спал не на кровати, а на животе у Фира, которая вернулась к своему настоящему облику. В какой-то момент Фира приняла изначальную форму, упала с кровати, прижала меня и Наафуми к себе, да так и уснула. Я также медленно опустил голову и обнял Фира, мечтая, чтобы у нее закончилась мана, и она прямо сейчас превратилась в человека. «Проснись, жирная птица! Кто разрешал тебе принимать истинный облик?» Взбунтовался на Афуме. «Не-е-е-е-ет!» Лениво протянула сонная птица. Она научилась разговаривать даже в истинном облике. «Че, что вы творите?» Крикнула мне полусонная Рафтелия. «О, Рафтелия, спасай!» Закричал в ответ на Афуме. «Фира, просыпайся!» Фира перевернулась на другой бок. «Пол под нами хрустит. Он деревянный и уже едва держит наш вес. Витя, да сделай что-нибудь!» «Не притворяйся спящим!» – закричал чуть ли не на ухо мне Наа. «Вставай!» – начала толкать ее Рафтелия. Однако Фира продолжала сжимать нас в объятиях, будто ничего не происходит. «Сейчас же вставай!» Рафтелия силой разомкнула ей крылья. На Афуме этот шанс не упустил и кое-как вырвался из тисков, прихватив меня с собой. «Уф, ничего себе начало дня!» «Мня!» – Фира поняла, что мы пропали, и открыла глаза. Потом увидела, как мы с Рафталией на нее смотрим, и удивленно наклонила голову. «Что такое? Ой, она так мило наклонила головку. Пусть и птица, но в глубине она все-таки маленькая девочка. Для начала вернись в человеческий облик!» Наафуми кричал на Фира, пока я блаженно улыбался. Но ведь я только-только проснулась. А да, я знаю, что Наафуми сейчас сделает. Аркх, не хотелось к этому прибегать, но раз так, да, любовь маленьких девочек, это великолепно, но есть кое-что получше. «Стань человеком», — раздался приказ для Фира. Я хочу еще немного поспать с господином Самоой». Из-за неподчинения приказу на животе Фира всплыла печать. Не будешь слушаться, будет больно». «Да, это боль, которую испытывают маленькие девочки». Сияющая красная печать разъедала ее тело. «Нет». На крыльях Фира проявился какой-то геометрический узор. Он сдвинулся к печати, и та снова скрылась. Я прикрыл глаза в ожидании блаженного крика боли, но вдруг, ха, выдохнул Наафуми. Видимо, Фира слишком сильна для рабской печати такого уровня. Работорговец, готовь шею, я выдвигаюсь, яростно прошипел герой щита, хватая Фира за крыло. Волей-неволей, мне тоже пришлось уговаривать Фира принять форму человека и пойти в цирк к работорговцу. Чуть ли не брызжа слюной, Наафуми поведал бедному пингвину всю историю сегодняшнего утра. «Твое проклятие бракованное, она не слушается меня, должен сказать, это было ожидаемо. Ваш питомец очень силен, нужна более могущественная печать». Я щелкнул пальцами и направил на себя указательные пальцы. «Кто был прав?» «Я был прав». «Так ты нанесешь эту особую печать?» Повернулся к пингвину Наафуми. «Ох, вы понимаете, бесплатно эту услугу мы вам оказать не сможем». «А да, это почему еще? Она не дешевая, наносить ее даром – непозволительная роскошь. Мы и без этого понесли очень серьезные убытки». «Сколько с нас?» – спросил я, принимая неотвратимость скорых расходов. «Мы возлагаем на вас большие надежды, герои сама, поэтому согласны серьезно снизить цену до 200 серебряных монет». «Да, дороговато. К слову, рыночная стоимость этой услуги начинается от 800 серебряных монет. Как вы можете видеть, я не лгал, когда говорил, что многого от вас ожидаю. Да, он и вправду сделал нам огромную скидку. В какой-то мере, это лестно. Если это была ложь, мои свирепые подчиненные покрошат тебя на винегрет», — буркнул Наафуми. «Конечно же, я понимаю». Рафтелия подвела Фира за крыло. Та уже была в своей королевской форме и вертела головой по сторонам. «Стой там и не двигайся», — расстроенно произнесла моя рабыня. «Почему? Если будешь стоять смирно, дам потом кое-что вкусненькое», — похлопал себя по карманам мой спутник. «Правда? Ага». В глазах Фира искры забегали, она направилась туда, куда указал работорговец, и замерла там. «Отлично, если это заклинание, то лучшего момента ему не найти». Я подал знак работорговцу глазами. Он кивнул, подозвал 12 подчиненных, лица которых были скрыты капюшонами мантий, и приказал им окружить Фира. Те вылили на землю какую-то жидкость и начали зачитывать заклинание. Пол засиял, и на нем с Фира в центре образовалась магическая диаграмма. Че что? Фира задергалась, пытаясь сопротивляться, но это не помогло, и магические письмена въелись в ее тело. «А-ай, стойте!» Чувствуя боль от обновляющегося проклятия, Фира молотила крыльями по земле. С каждым ее ударом магическая диаграмма вздрагивала. «Потерпи, Фира, боль скоро уйдет», — попыталась поддержать большую птицу Рафтелия. От подчиненных работорговца послышались возгласы удивления. «Ради безопасности я задействовал в заклинании побольше людей, и все же, чтобы под таким давлением, да быть в состоянии двигаться, эта девочка далеко пойдет. А да, а ведь она только 19 го уровня. Какой же силищей она будет обладать, когда станет 70 го?» Мы с Наофуми кивнули в знак согласия. В конечном итоге диаграмма оказалась на животе у Фира, и в шатре повисла тишина. «Готово. А да. Ха-а, ха-а». Фира подошла к Наофуми, тяжело дыша. «Господин Сама, это было ужасно больно, а очень. Во-первых, стань человеком», — лицо моего спутника прорезала неприятная ухмылка. «Не хочу, больно было. Дайте что-нибудь вкусненькое». В наглом тоне проигнорировала она слова своего хозяина, и печать проклятия засияла. «А, нет, что, нет, нет». Фира послала в печать какую-то магию, но на этот раз проклятие легко отразило ее, сразу активировавшись. «Ой, ай-ай, ах!» Гигантский комок перьев в агонии повалился на пол, корчась и извиваясь. «Не будешь слушаться приказов, будет еще больнее». Я решил не встревать и дать Наофуми самому подчинить своего питомца. «Ой-ай, у-у-у». Фира нехотя приняла человеческий облик. Только тогда печать наконец погасла. Хаем, в этот раз она подействовала как надо. «Хорошо сработано, работорговец», — похвалил я пингвина. «Эта печать сильна, вмешаться в ее работу не так-то просто». «А да». Наофуми встал напротив свернувшейся на полу Фиры и объявил: «Ты сама вышла мне в сотню серебряных, теперь, с проклятием, еще в 200. Итого, в общей сложности, я потерял 300 серебряных монет. Ты отработаешь их, повинуясь моим приказам». «Г, господин Самаа». Фира умоляюще протянула к Наофуми дрожащие руки. По ее щечкам заструились ручейки слез. «Ох, как же я хочу сейчас оказаться на его месте». «Слушайся меня», — властно произнес мой спутник. «Н-не-е-ет». «Понятно, значит, если ни в какую не хочешь слушаться, придется продать тебя вот этому жуткому старику». Кажется, на этот раз Фира поняла, в каком она положении. На лице ее проявился оттенок ужаса, а лицо работорговца приняло несколько беспокойный, но все-таки радостный вид. «Сколько ты готов за нее заплатить?» Не отводя взгляд от прекрасного зрелища ревущей на каменном полу девочки, спросил я у работорговца. «Дайте подумать. За такого редкого монстра я готов выложить, пожалуй, даже 30 золотых, включая стоимость за неудобство. Действующая печать уже наложена, значит, больше буянить у нее не выйдет, и она на многое сгодится». «А да, говорил, что покупать ее он не станет, а стоило спросить, как сходу назвал цену. Не знаю, что он на самом деле собрался с ней делать, но могу предположить, что для Фира это станет концом». Она смотрела на Наофуми с ужасом. «Вот так вот, в следующий раз, когда будешь бузить, меня рядом не будет, будешь пить много горьких-пригорьких зелий, над тобой будут ставить опыты, а в конце, наверное, умрешь». «Н-не-е-е-е-е-е-е-е-ет», — громко закричала она. «Господин Сама, не надо меня ненавидеть». Она подползла и умоляюще прижалась к ногам Наофуми. «Неплохо, Наа. Оказывается, ты умеешь обращаться с детьми так, как надо. Если пообещаешь, что будешь меня слушаться, я не буду тебя ненавидеть. Поэтому отныне ты должна делать то, что я тебе говорю, словно думая о чем-то другом, так, невзначай», — произнес герой щита. «Да-да», — утирая слезы, сказала Фира. «Хорошо, хорошо, теперь, когда мы спим в гостинице, ни в коем случае не превращайся в птицу. Это твое первое обещание». «Да», — Фира искренне улыбнулась, и мое возбуждение начало уверенно приближаться к опасной отметке. Отведя взгляд от Фира, я увидел, что работорговец расплылся в необычайно довольной улыбке, видимо, наслаждался действиями, развернувшимися перед его глазами. «Просто замечательно, дьявольски. У меня по позвоночнику даже холодок пробежал. Вы действительно легендарный герой щита. Наофуми Сама, не слишком ли это?» — подала было голос бледная Рафтелия. «Если бы он этого не сделал, Фира бы не стала его слушаться. Ты ведь поначалу тоже такой была, помнишь?» Немного помолчав, ответил я. Рафтелия кивнула. «Пожалуй, да, признаю. Есть случаи, когда эгоизм можно простить, и есть случаи, когда нельзя». Хаем, Наофуми не стал добавлять, что эти случаи определяет он сам. «Кнут и пряник, верно? Я понимаю». «А да», — подал свой голос пингвин. «Я не с тобой разговариваю», — огрызнулся Наофуми. «Кажется, мы причинили тебе немало неудобств, Я, наконец, смог оторвать взгляд от Фира. Если вы так думаете, прошу, возьмите и вырастите подготовленного для вас филариала, чтобы был послуше. А теперь, у нас еще есть на сегодня дела. Мы уходим, сказал, как отрезал, на Афуме. Я глубоко уважаю сильную волю героя Самы, которая оберегает его от сетей наших интриг. А да, на этом мы закончили разговор и покинули шатер. Примечание к части. Что-то долговато я не писал ничего, постараюсь исправиться. Глава, кстати, вышла немного филлерной, дальше будет интереснее. Глава 21. Шашлыки у реки. Найти для эфира подходящую одежду оказалось проблемной задачей. Продавщица из магической лавки считала себя обязанной нам за защиту селян Рюта, так что согласилась помочь в добыче ресурсов и сшить для эфира костюм, который не будет рваться при перевоплощении. Вместе с хозяйкой лавки мы отправились в престоличные пещеры, в которых можно добыть необходимые нам кристаллы, наполненные магической силой. Вроде как, эти светящиеся камушки нужны для придания и так необычным ниткам магической природы то или иное волшебное свойство. Южнее столицы располагался обычный, неприметный вход в пещеру. Выходя из повозки, Наа потрепал Фира по холке и вопросительно глянул на продавщицу. Та кивнула, и мы, предупрежденные о возможной опасности с самого входа, с оружием наголо, двинулись внутрь. Пещера мало чем отличалась от той, где мы столкнулись с двухголовым псом, кроме, разве что, некоторых новых, неизвестных мне пород минеральных образований, торчащих из неровных стен. Идем дальше. Я оставила магический фонарь по дороге в нужное нам место, указала посохом влево на очередной развилке хозяйка лавки. Путь оказался длиннее, чем я ожидал, так что для разбавления скуки, я решил оглядеть пещеру. Очень интересно, несмотря на сильные повреждения, на стенах можно различить резные барельефы. Я уверен, что это место рукотворное и давно заброшенное. Так, я не сводил взгляд с резного узора, украшающего стены на всей их протяженности. Где-то узор был поврежден до неузнаваемости, так как во многих местах плиты раскалывались или повреждались падающими осколками каменной породы. Говорят, тут была база алхимиков, пытающихся облегчить людям жизнь. В итоге, они создали что-то ужасное и заперли это внутри пещеры со множеством ходов и развилок. Возможно, у этой истории есть правдивая почва, но я никогда не осматривала эту пещеру целиком. Чем дальше от входа, тем чаще встречаются разные монстры, живущие тут. Монстров мы можем не бояться, но лучше было бы обойтись без боя вовсе. Рафталия задумчиво оглядывала идеально отполированный клинок. А я хотела бы убить и сожрать самых опасных чудовищ. Наверняка они самые вкусные. Фира, никогда так больше не говори, поморщился на Афуме, глядя на свою птицу, которая в некоторых местах с трудом протискивалась между скалами. Чуть позже мы наконец вышли в нужные нам секции пещеры. Тут магический свет из шара торговки потух, и все погрузилось во мрак. Я хотел было крикнуть, чтобы мы вытянули руки вперед и схватились друг за друга, чтобы не толкаться, как над самым ухом зазвучал проникающий в самые глубины сознания знакомый голос. «А, вот и наш обманщик. Что, думаешь, присвоил себе статус героя и уже стал нам равным?» Казалось, что на Афуме кричит мне прямо в уши. Пытался выгородить себя ложью про бессмертие, потому что в твоей жизни нет и никогда не было ничего примечательного. Звучало так естественно, но тем не менее, Наа знает, что за такие слова полагается пуля в череп, следовательно, это не его слова. Тогда чьи? Продавщица вновь зажгла свет, и я смог взглянуть на своих спутников. Рафталия выглядела рассерженной, а на Афуме куда более хмурым, чем обычно. Фира каталась по полу и кричала, чтобы на Афуме не бросал ее. «Осторожнее, тут живут монстры, способные вводить вас в заблуждение своей магией. Они заставляют вас слышать то, чего вы боитесь больше всего», — спокойно колдовала над силой света из посоха наша временная спутница. «Неужели я боюсь лишиться признания, или же никогда его не получить? Нет, там, боятся пауков или темноты», — буркнул я, доставая свое оружие. «На Афуме Дона, Виктор Сама, я верю в вас и никогда не оставлю», — воскликнула Рафталия, выхватывая меч. Видимо, она смогла перебороть голоса, в отличие от Фира, которая все еще дрожит на земле, но уже не кричит. «Фиротян, вставай, дам вкусняшку», — сказал я, ожидая, что птица сейчас бросится на меня. Она продолжила лежать. «Фиротян, ты же знаешь, что на Афуме Дона никогда бы не сказал такого, а сейчас ему нужна твоя помощь. Идем», — бросив на меня довольный взгляд, Рафтелия помогла Фира встать. Она быстро учится. Витя сама, вы говорили, что дадите мне вкусняшку. Птица тут же подошла ко мне и требовательно глянула прямо в глаза. Эх, оказывается, Ная для тебя важнее еды, хорошая девочка, держи. Виктор сама, мы вдоволь посмеялись над вами. Теперь я ухожу, вам никогда не найти такого спутника, как я. Вы просто ничтожны, шипела Рафтелия. Они мне порядком надоели, может, прибавим шаг, крикнул Ная Фуми, перекрикивая голоса в наших головах. Оказывается, сопротивляться им не так уж и тяжело. Наконец мы нашли этого похожего на летучую мышь монстра, голосового двойника. Победили мы с легкостью. Благодаря магической поддержке хозяйки торговой лавки моя пуля уложила эту тварь быстрее, чем та повернулась к нам. Затем Ная впитал голосового двойника щитом. Что там? Поинтересовался я у своего спутника. Особый эффект. Мегафон. Сам по себе щит слабоват, но что поделать, монстр тоже силой не отличался. Вот только, тип, летучая мышь, я не дослушал Ная, так как почувствовал неладное и навострил уши. Откуда-то из глубины пещеры донесся звук. В пещере почти повсюду царила тьма, свет исходил вновь лишь от посоха нашей спутницы. Но вдруг исчезло все. Виктор сама, приготовьтесь. Услышал я знакомый голос и вместе с ним ощутил боль. Рафтелия, я поднял глаза, выглядывая врага, но тьма покрывала все передо мной. Виктор сама, вы в порядке? Вот это Рафтелия. Пожалуйста, умрите. Вновь боль, твою мать, Эрстдэш. Стрелять сейчас было бы не лучшей идеей, еще зацеплю своих. Умнее будет просто не стоять на месте. Нет, снова закричал Эфира. Гха-ха. Получай. Рафтелия, видимо, вновь получила урон и в воздухе засвистел ее клинок. Успокойтесь, это атака монстра. Он нагоняет тьму магией. Попыталась вразумить нас торговка. Ная, ты как? Твои пули так неприятно бьют. Я почти уверен, что сейчас он криво усмехается и потирает раненые места. Атака, превзошедшая его защиту, да, мне бы хватило сил. Но этим летучим мышам вы не можете что-нибудь сделать, волшебница. Судя по звуку, что-то впечаталось в щит Ная Фуми. Я как раз формирую заклинание, погоди, я даже не знаю, действительно ли она сказала это. Есть опасность поверить и ошибиться. Неприятная пещера, идея, фуерклеп, не идите на звук свистящего воздуха. Этот навык подвешивает в воздухе на некоторой площади круг из пуль, которые появляются и исчезают из ниоткуда и в никуда. Звук соответствующий. А, незнакомый голос оглушил как удар по ушам. Голова гудела, голос эхом разнесся вокруг, послышался странный хлопающий звук, я ужас как испугалась, Фира казалось, успокоилась, я тоже, Рафтелия убрала клинок в ножны, слишком рано расслабилась, как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и верни нам зрение, First Antiblind, раздался хлопок, и снова стало светло, когда я прозрел, то увидел, что у ног Ная целая стая крыс, а в том месте, где я призвал огненный заслон, лежит еще штук 6. А Рафтелия и остальные были сильно искусаны. На моих ногах и руках было несколько укусов, но они далеко не такие многочисленные и глубокие, как у 3 девушек. Пока я ничего не видел, их беспрестанно атаковали. Тогда понятно, чем их так потрепало. Ная достал из сумки целебную пилюлю и передал Рафтелии. Тот крик, действие моего нового щита, он усиливает громкость звука. Вы знаете магию восстановления, волшебница, увы, но у меня нет к ней склонности. Это плохо, мы получили куда больше урона, чем я ожидал. Для подстраховки я активировал кобуру предупреждения. Теперь, если какой-нибудь монстр приблизится ко мне на 20 метров, я узнаю. Изрядно потрепанные, мы шли дальше и в итоге добрались до светящейся бледным светом жилы. Кхи-и-и, ужасный хрип, этот странный голос, звали этого монстра Нуэ, классическая химера, помесь различных видов монстров. Кстати, когда мы с Рафталией пошли за легким металлом, нам тоже попался монстр, очень похожий на тех, что участвовали в волне. Может, это и совпадение, но все равно жутковато. Сможем ли мы победить монстра, подобного тому, с которым сражались 3 других героя и вся их свита? Что здесь делает монстр из восточных земель? Прошептала тетя, глядя на Нуэ. Выходит, этот монстр здесь не водится, возможно, нам стоит отступить, предложил было Ная, когда мы трое уже ринулись вперед. Давно я не сражался с кем-то достаточно сильным. Вперед, да, эй, не ломитесь без команды, я поддержу вас с тыла. Тетя направила вперед посох и начала зачитывать заклинание. Я побежал за Фирой и Рафталией. Наа держался за нами, что ставило нас под удар. Рафталия с размаху вонзила меч в брюхо Нуэ, а Фира пнула его по морде. Но этих ударов не хватило. Расплескав немного крови, Нуэ обнажил когти на тигриных лапах и направил их на Рафталию с Фира. Эрстшилд. Ха-а. Я сделал пару выстрелов в морду. Урон сокрушительный, но не смертельный. Думайте хоть немного. Наа прикрыл Рафталию щитом, а меня эрстшилдом. Бой оказался тяжелее, чем я ожидал. Наофуми попал под коронную атаку. Если бы Фира не помешала Химере нанести этот удар еще раз, кто знает, что бы было. Кажется, бой затянулся. Повышаем до 140%. Я ухватился обеими руками за один пистолет и сделал 4 выстрела в морду твари. Она отшатнулась, как раз в тот момент торговка применила заклинание. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и сожги сие. Свайт фаербласт. Нуэ загорелся и завопил. Наа. Фира пнула его с каким-то совсем уж невероятным звуком. Ее атаки и без того сильны, но от этого пинка голову Нуэ просто разорвала, а тело впечатало в стену. Кровь с ног до головы залила птицу. Этот удар по силе мог сравниться с моим выстрелом на 190-200% повреждений, вот только подобное действие может ранить меня вплоть до перелома, так что это крайнее средство. Держу пари, ленточка ей прекрасно подойдет. Торговка измерила шею Фира, а потом начала рассчитывать. А теперь осталось дождаться материалов. Она прекрасный ремесленник, я кивнул, глядя, как увлеченно она работает. Эта женщина из тех, кто по уши погружается в работу, когда загораются идеи, и обязательно доводит дело до конца. Признак не только мастерства, но и таланта. Судя по всему, готова будет уже завтра, довольно быстро. Кстати, во сколько нам все это обойдется? Спросил Наофуми. Тебе все достанется по себестоимости, так что, в районе 40 серебряных монет. Фира, слышишь, я на тебя потратил уже 340 серебряных монет, и ожидаю от тебя усердной работы, мог и ободрить, Фира же еще ребенок. Понятно, какая она миленькая. Фира снова стала человеком, и мы покинули лавку. Как бы там ни было, с делами мы разобрались, так что теперь отправились к городским воротам, где нас дожидалась Рафталия и оружейник Эльхард. Виктор сама, я купила все, что вы просили. Фира обошлась Наофуми в 340 серебряных. Ты была дешевле. Пожалуйста, не говорите с девушкой о ее цене. Кажется, она смутилась, но взгляд не опустила. Ладно, дядя, нужен лист. Фира, возьми повозку у оружейной и вези сюда, скомандовал Наофуми. Есть, понял. Фира исчезла вслед за дядей и вскоре вернулась, таща за собой новое приобретение. Она тянет ее в форме человека. Возбуждающее зрелище. В повозке был железный лист, примерно тех размеров, каких я ожидал. Хорошо, а теперь отправляемся к реке недалеко от лугов, кивнул Наофуми, потирая руки. После того, как Фира съела за пару секунд всю еду, которую Эльхард готовил себе на неделю, Наофуми в качестве извинения предложил ему присоединиться к нашему барбекю. Мы приехали к берегу реки. Наофуми сразу же поставил лист на камни, разложил под ним угли и поджег. «Дядя и Рафталия, огонь оставляю на вас». «Да-да». Эльхард не сводил взгляд с нагревающегося листа, не понимая, что Наа хочет приготовить. «Что-что, а работать с огнем – это по части кузнеца. А что делать мне?» Наклонила голову Фира в человеческом обличии. «Следи, чтобы шары слишком близко не подходили. Есть. Я помогу, Фиротян, надеюсь». Никто не увидел выражения моего лица в тот момент. В случае, если у нее разыграется любопытство, вовлекать ее в работу, значит рисковать обедом. Так что я поиграю с ней, пока Наа готовит. Все равно у меня в готовке одни неудачи. Сколько бы я ни пытался научиться, я никогда не мог приготовить что-то сложнее яичницы. Видимо, все мои таланты и дарования должны чем-то компенсироваться. Порезав купленные Рафталией мясо и овощи большим ножом, Наа нанизал часть на шампуры. «Парень, угли готовы!» — крикнул Эльхард. «Ага!» Как Рафталия и дядя успели заметить, лист уже разогрелся, так что первым делом Наофуми положил на него самые жирные куски мяса, чтобы смазать. Затем, разбросав по листу овощи с мясом и начав вращать шампуры у угла, жаря их на открытом пламени, герой щита попросил Рафталию готовить тарелки. «А ты не лыком шит!» — кивнул оружейник, глядя, как Наа позволяет мясу и овощам прожариться, переворачивая их, орудуя палкой и ножом. «Ребята, готово!» — позвал нас Наофуми. «Ура!» Фира тут же забыла про кроликов, которых она ловила и кидала вверх, прямо под мой выстрел. Этой игрой я с момента пришествия в этот мир повышал свою меткость. Фира, у которой от запаха уже слюнки текли, подошла к костру. Я подал ей вилку, и она принялась за мясо. Уа-а-а, вкуснотища. Девочка принялась стремительно поглощать только что приготовленное мясо с овощами. Эй, все-то не съедай, это не только тебе, ахаша. Кивнула Фира, набивая рот. Точно хорошо, лукаво прищурился Эльхард. Ну и ладно, есть будем. Наофуми разложил мясо по тарелкам. Буду. А как же? Я помог Наэ разложить мясо с овощами на тарелке и передал Рафтали с Эльхартом. А во, ну и вкуснятина. Не ожидал, что жареное мясо может быть таким вкусным, округлил глаза оружейник. Блюдо, которое делает Наофуми сама, почему-то всегда объедение. Ага, герой щита готовит весьма и весьма неплохо. Проживав, поддержал я свою рабыню. Приму за комплимент. Наофуми разорвал свой кусок на два и отправил половину в рот. Это и есть комплимент. Тебе впору ресторан открывать. Оружейник задумчиво пережевывал свою еду. Единственное, чем я могу это объяснить, тот навык готовки, что я выучил. Сила щита, я приподнял брови, доставая из наплечной мешка заранее приготовленную бутыль красного полусладкого. Какой загадочный щит. Мне даже завидно, слегка улыбнулся Эльхард, подставляя стакан под напиток. Вот только не очень удобно, что он не снимается, не говоря уже об отсутствии атаки. Сейчас лучше поговорить о приятном. Наа, выпьешь, но ведь ты стал довольно сильным, разве нет? Пригубив вино, заметил оружейник. Даже не знаю. Нет-нет, я не буду путешествовать по миру, поглощать разных монстров и материалы, чтобы стать сильнее. Если честно, я даже представить не могу, сколько всего есть пистолетов и кобур, которые раз за разом делают меня сильнее. Если буду стоять на месте, меня настигнет волна катастроф. И я даже не знаю, сколько еще раз она будет появляться. Размышляя про себя о всех проблемах, способных настигнуть меня, я отхлебнул вина и погрузился обратно в размышления. Два уже было. Может, пять раз, может, десять или сотню. Раз за разом мир, я и мои спутники будут подвергаться смертельной опасности. Как бы то ни было, нельзя просто сидеть и бездействовать. Теперь надо разобраться, что за кобуру под названием «Проклятая серия» я получил во время дуэли. В тот раз, когда я почти потерял Рафталию, проклятая серия разблокировалась и начала увеличивать и видоизменять кожаные ремешки, оплетающие меня. Я несколько раз проверял древо навыков, но, как бы тщательно ни искал, так и не смог его обнаружить. Однако, в справке по моему оружию было упоминание. Проклятая серия, к ней страшно даже прикасаться. Появилось лишь это предложение. Но, когда я нажал еще несколько раз, перед глазами пробежали искры, и текст изменился. Проклятая серия, взявший это снаряжение в руки свои, да обретет великую силу и проклятие. Не прикасайся к нему, а герой. Судя по всему, это своеобразный рейб-жмот, придающий сил, но лишающий большей части контроля над эмоциями. А катализатором для его пробуждения является, в моем случае, жажда крови. Ярость, вызванная отношением ко мне определенными людьми, вызвала сильнейшее желание делать им больно, а кобура, которая, как и пистолет, поглощает различные материалы, впитала в себя это желание. А какой же тогда будет пистолет проклятой серии?